Господи, да прилепится к Тебе единому сердце мое, и ни к чему земному да не прилепляется, ибо в прилеплении к земному скорбь, теснота, мука. Ничто да не будет дорого для сердца из земного, но единого Господа да ценю паче всего и все небесное, и созданную по образу Его душу бессмертную, разумную, словесную, свободную, дыхание уст Божиих. Да не будет земных идолов для сердца, денег, яств, одежд, чинов и знаков отличия и прочего. Надо употреблять самую простую, нелакомую пищу, чтобы не привлекла сердце, употреблять немного, только для подкрепления.